Ася Фуллер. Пиво для смертельной порчи. Валера. Олег, найди-ка мне пивка для похорон. Пенный Олег. Кого хороним, Валерий Михайлович? Валера наступил на мокрый линолеум в ромбиках, отогнул уголок черной тряпки на зеркале и сосредоточенно поковырял прыщ на лбу. Валера. Деда. Похоронил. Колосов Семен Сергеевич, 1935 года рождения, место рождения Самара. Пенный Олег. Понял, принял, загружаю рекомендации. Спертый запах не исчезал, несмотря на открытые окна. Валера забрался с ногами в кресло-качалку, окинул взглядом комнату. На сложенном столе книжки поверх свидетельства о смерти валялась смятая упаковка корвалола. В шкафу большая книга заговоров соседствовала с повестями Белкина. «Хорошо, что все-таки отпели, Валерочка!» Из соседней комнаты высунулась голова соседки бабы Маши в черном платке. «А то, сам знаешь, Сергеич у нас...» Крепкая загорелая рука уронила швабру в ведро, расплескав воду. «Входила в стоимость», — буркнул Валера, еще раз глянув на книгу заговоров. Пенный Олег. Колосов Семен Сергеевич, 1935-2024. Работал технологом на Жигулевском пивоваренном заводе. Увлечение – оккультизм. Источник – сообщества Дома 10 на улице Шверника. Чтобы помянуть деда, рекомендую пиво «Самарское светлое». Ближайший магазин – наливайка на Новосадовой. Валера. Олег, почему рекомендуешь? Пенный Олег. В ваших соцсетях фото Колосов СС с пивом «Самарское» две штуки. В ваших заказах для Колосов СС пиво «Самарское» 5 бутылок. Цвет этикетки пива «Самарское» преобладает желтый. Одно из значений желтого цвета – бессмертие. Источник. Загрузить маршрут до магазина. Валера. Нет, спасибо, Олег. Пенный Олег. Мои соболезнования, Валерий Михайлович. Оцените рекомендацию, когда протрезвеете. Валера сполз с кресла, пошарил в джинсах в поисках налички. Нашел смятую пятисотку, прошлепал мокрыми носками в соседнюю комнату и сунул купюру соседке. «Спасибо, баб Маш, за полы. Вы это, идите». Пятисотка утонула в кармане синего халата с пионами. Цепкий взгляд бабы Маши скользнул по Валериному айфону. «Хорошо сработает-то, Валерочка». «На карту еще переведу», — ответил Валера и, едва не опрокинув ведро, оттеснил бабу Машу к выходу. Подождал минуту, пока дверь соседней квартиры хлопнет, и потащился в наливайку. Когда он стоял на кассе с бутылкой, завибрировал телефон. «Валера, ну что там кронотеки, сколько?» Ремезов. 10. Валера. Миллионов рублей? Ремезов. Ну а ты что хотел? Валера остановился на крыльце наливайки, сунул бутылку самарского в карман джинсовки. Записал голосовое. Совсем они охренели, что ли? Олега за 10 лямов. Нет, не продам ни за что. Завтра вернусь, сам решу. Ремезов. Ну, ты всегда у нас все сам. Валера плюхнулся на лавку, открыл бутылку зажигалкой, сделал большой глоток, пролистал соцсети. Список неотвеченных заявок в друзья увеличивался с каждым днем. Прилипчивый чувак с IT-конференции, мамина подруга из московского долголетия, неизвестная Катя Васильева с двумя полосатыми котами на юзерпике. Ее заявка висела уже целый месяц. «Извините!» Валера отвлекся, поднял глаза. Перед ним возвышался пацан в белой рубашке с красно-желтым галстучком. «Слышь, Гриффиндор, совершеннолетним не покупаю», — сказал Валера и снова уткнулся в телефон. «Может, добавить эту с котами? Или лучше не надо? Судя по фотке, очередная мамина знакомая». «Я совершеннолетний. Хотите, паспорт покажу?» «Чего надо?» «Вы же Колосов, Валерий Михайлович?» «Ну?» «А я соседки вашей, бабы Маши, внук». «Сказал же, на карту!» — огрызнулся Валера. «Ритуальщикам переведи, за поминки переведи, еще вам». «А я не по этому вопросу. Пацан одернул рубашку и шаркнул черными остроносыми ботинками с разлохматившимися шнурками. «Я по поводу дара, Валерий Михайлович». «Что? Только закопали, а вы уже квартиру хотите купить по дешевке?» — гаркнул Валера, сжимая горло бутылки. «Нет», — пацан смутился, — «квартиру не надо. Мне бы порчу». И добавил совсем тихонько. «На смерть». «Чего?» «Ну, дедушка-то ваш, вы же знаете. Думаю, его дар теперь вам перешел, Валерий Михайлович. А он мне обещал». «Порчу?» «Ну да». Валера сделал еще один глоток, подержал пиво во рту, пока не потеплело, проглотил. Пацан теребил пальцами кончик галстука, лохматил черную челку. «Реально, Гриффиндор. Ты айтишник, в смысле, волшебник, Валер. А баб Маша еще говорила, малой у нее работу нашел». «Не», — отмахнулся Валера, — «порчу не ко мне. Я не колдун. Я айтишник». «Жалко». Пацан печально вздохнул и опустился рядом на лавку. «Разрабатываете всякое?» «Не всякое, а приложение». «Для банка?» «Да почему для банка-то?» Валера показал телефон. «Вот, пенный Олег. Подбирает пиво на все случаи жизни, основываясь на информации в свободном доступе». «На том, что человек в соцсети выкладывает?» «Например». «А можно попробовать?» «Пожалуйста». И Валера протянул телефон. «Валера, нужно пиво для смертельной порчи». «Пенный Олег». «На кого наводим порчу, Валерий Михайлович?» «Ты что делаешь?» «Да погодите вы», — прошептал пацан. «Сами же сказали, на все случаи жизни. У меня этот урод девушку увел, а информации о нем в свободном доступе куча». «Ну, раз девушку». «Валера, Дмитрий Сажин, журналист». «Пенный Олег». «Этот?» «Фото». «Валера, да». «Пенный Олег». «Сажин Дмитрий Артурович, 1997 года рождения. Место работы – фрилансер. Увлечение – вино. Источник». «Загружаю рекомендации, Валерий Михайлович. Пиво для смертельной порчи на Сажин ДА. Рекомендую пивной напиток «Лесоруб». Ближайший магазин, улица Ленинградская, 62. Загрузить маршрут до магазина». «Ну и бырло!» — хохотнул Валера, разглядывая фото банки с голым волосатым мужиком. «Увидит твой Сажин этикетку, умрет от ужаса!» «Ну и пусть!» — пацан мстительно сжал кулак. «Будет знать, как чужих девушек...» «Спасибо, сосед!» И он протянул Валере телефон. «Да уж не за что!» — хохотнул Валера, бросил пустую бутылку Самарского в мусорку и побрел в сторону дома. «Ремезов, уже в Москве? Ну как, решил?» «Валера, не решил. Никто не покупает. Мода на ЗОЖ, все дела. А диету ваш Олег не подбирает?» «Диету, блин!» «Ремезов, только кранотеки остались?» «Валера, угу. Назначу встречу». «Ремезов, мне с тобой?» «Валера, я сам». Валера вырубил в кабинете свет, закрыл офис на ключ и вызвал лифт. Уставился в телефон, проехал несколько этажей и не сразу заметил, когда кабина дернулась и замерла. «Застряли, кажется», — прозвучал над ухом женский голос. И Валера, уверенный, что он в лифте один, поднял удивленные глаза. Длинные светлые волосы и вздернутый нос показались смутно знакомыми. Валера нажал кнопку вызова, рявкнул: «Застряли!» «А мы всегда с вами на этом лифте ездим, по вечерам. Вы же часто задерживаетесь, как и я». Валера заморгал, уставился на полупрозрачную, слишком легкую для осени черную блузку. «А вы?» — спросил он, нахмурившись. «Катя, 29-й, сервис доставки». «Точно, извините». «Я замкнутых пространств боюсь». Она поправила на плече красную сумку с пряжкой в виде буквы «К». «А вы? Не боитесь?» «Да ладно, сейчас поедем». Лифт, словно в ответ на Валерины слова, еще раз дернулся и поплыл вниз. Двери открылись на первом этаже, появилось хмурое лицо лифтера в спецовке. «Живые?» «Угу». Валера снова вытащил телефон. «Спасибо». Лифтер помолчал и неожиданно выдал: «Олег твой, во!» Валера пробормотал еще одно спасибо и направился к прозрачным дверям. «А вы сейчас не к метро?» Он обернулся. Катя стояла, переминаясь с ноги на ногу и крепко прижимая к себе сумку. «Пойдемте вместе, там темно», — проговорила она. «Не, я на каршеринге». «Ну ладно». Валера посмотрел на улицу без фонарей и стройку напротив, почесал затылок. «Катя, а вам куда? Давайте отвезу». Машина летела по пустой Ленинградке. «Так что это у вас за пенный Олег?» «Он рекомендует пиво. Пиво на все случаи жизни». «Все это какие?» «Вечер с другом, ужин с начальником, свадьбы, похороны», — начал перечислять Валера, смотря уставшими глазами на дорогу. «Это разве все?» Катя рассмеялась и стряхнула с кожаных штанов несуществующую пылинку. «А что еще?» «Ну, не знаю. Что-нибудь нестандартное?» «Недавно просили порекомендовать пиво для порчи». «И как?» «Да выдал что-то. Но это же искусственный интеллект, а не книга заклинаний». «Не», — Катя облизнула губы, — «неинтересно». «А что интересно?» «Ну, что-нибудь про чувства». Валера отвлекся от дороги, скосил на Катю глаза, почесал подбородок. «Про чувства?» — переспросил он. «Ну, спросите его насчет чувств. Моих к вам». «Чтобы у вас ко мне возникли чувства?» «Но это же игра, почему нет?» «Допустим», — подумал Валера, свернул с Ленинградки и поставил машину на аварийку. «Валера, Олег, а есть такое пиво, чтобы меня поцеловала женщина?» «Пенный Олег, какая женщина, Валерий Михайлович?» «Валера, красивая». «Пенный Олег, данные женщины мне предоставьте, Валерий Михайлович». «Кать, вас сфоткать можно для Олега?» «Давайте». «Валера, вот эта женщина». «Пенный Олег, понял, принял, загружаю рекомендации». «Васильева Екатерина Алексеевна, 1994 года рождения. Место работы, данные обновляются. Увлечение, йога, медитации, кошки, источник. Рекомендация, Delirium Red». «Валера, Олег, почему рекомендуешь?» «Олег, фото Васильевой ЕА с пивом в социальных сетях – ноль. Фото с другим алкоголем – ноль». «Валера, Олег, делириум крепкий». «Пенный Олег, повторяю, Валерий Михайлович, фото с алкоголем – ноль». «Валера, спасибо, Олег». «Пенный Олег, вы покупали делириум на прошлой неделе. У вас осталось, а то уже 23:10». Катя скользнула по Валере глазами, и тот втянул живот. «Васильева. Екатерина Алексеевна», — подумал Валера. «Уж не та ли с котами на фотке?» «Катя, а куда ты там говорила? В Балашиху?» — спросил Валера, переходя на «ты». «Ну да». «Может, лучше ко мне?» Валера кашлянул. «Я не настаиваю, но пиво есть и пицца. И тут ехать 5 минут. Я на диване постелю. Тебе же в офис завтра, наверное». «Ладно», — ответила она, — «только на диване». «А что это она согласилась так быстро?» — с подозрением подумал Валера. «Она же меня только в лифте этом и видела». «Да не смотри ты так», — Катя вздохнула. «Я с подругой живу, а у нее сейчас парень. Не выспаться, ни в туалет сходить». «Ну, тогда поехали?» «Поехали. Дай телефон, я тебе свой номер запишу, чтобы был». Валера вернулся с балкона на кухню. Опустился в кожаное компьютерное кресло, единственное, после которого не болела поясница. Уставился на плакат с соколом тысячелетия на белой стене, а потом в оба монитора одновременно. Часы с газоразрядным индикатором показывали 00:40. Бутылка делириума пряталась за прозрачной ножкой рабочего стола. Через открытую дверь было видно, что Катя сопит в комнате, завернувшись в одеяло. «Не поцеловались даже», — хмыкнул Валера. Глухо загудел лежащий на столе телефон. «Ремезов, видел?» «Валера, что?» «Ремезов, в соцсети зайди, там мужик какой-то выпил банку пива и помер». «Валера, думаешь, народ теперь перестанет пиво пить, и я Олега не продам? Мало ли от чего тот мужик помер. Ремезов. Не думаю. Не ты же это пиво сделал. Зевая, Валера залез в мессенджер и начал пролистывать кучи непрочитанных сообщений и новостей. В московском зоопарке родилась альпака, столицу посетила армянская делегация, журналист Дмитрий Сажин умер на рабочем месте. Большой палец Валеры остановился на середине экрана. Сажин. Сажин Дмитрий. Знакомое ведь что-то. Быстро загрузил Олега, нашел последние запросы. Пенный Олег, на кого наводим порчу, Валерий Михайлович? Вот же ж! Валера снова залез в многочисленные паблики. Какой-то умник выложил фото лежащего на полу Сажина. Рыжие кудри, скрюченная поза, штанишки-дудочки и правая рука, сжимающая банку пива с голым волосатым мужиком на этикетке и надписью «Лесоруб». Валера сощурился, пытаясь рассмотреть фото и так и эдак. Будто если повернуть телефон, голый мужик на картинке волшебным образом превратится в этикетку Балтики. Причина смерти выясняется. К утру она все еще выяснялась. Когда через стекло протянулись солнечные лучи, Валера по-прежнему сидел за рабочим столом и скроллил ленту. «А ты что, работал?» Катя в серой майке с выцветшими буквами ВМК МГУ тихонько вышла из комнаты. Ее взгляд скользнул по двум мониторам, часам и механической клавиатуре. «Ага», — рассеянно ответил Валера. «Что-то новое придумываешь?» «Не знаю. Может, ИИ, который тренировки подбирает, только ими весь рынок забит». Ответил Валера, осознавая, что за работу ночью так и не сел. Катя постояла молча, а потом неловко погладила Валеру по плечу пальцами с короткими ногтями без маникюра. «Спасибо», — сказала она. «Я думала, ты это... А ты и правда на диване постелил?» И Валера почувствовал, как в горле ухнуло сердце, нагнулась и поцеловала его в плотно сомкнутые губы. «Пойду». Валера закрыл за Катей дверь, не провернув замок, вернулся в комнату и впервые за месяц закурил. Ремезов. «Валера, а вдруг Сажин Олегом пользовался? Если менты у него приложуху в телефоне найдут, что делать будем?» Валера. «Тебя не коснется. Ты наемный сотрудник, расслабься». Ремезов. «Ну, кое-кто меня в бизнес-партнера не берет, поэтому наемный». Валера. «Ремезов, вот ты что в универе делал?» Ремезов. «Бухал. Но сколько лет прошло?» Валера. «Слушай, тут было в Самаре кое-что. Сейчас голосовое запишу». Валера поднялся на Патриарший мост, покрутил головой, посмотрев на Красный Октябрь и дом на набережной. «Ну какая к черту порча? Совпадение. Печальное совпадение, из-за которого Валера может лишиться карьеры». Ремезов. «Ты к кранотекам?» Валера. «Да». Ремезов. «Соглашайся на 10. Если узнают про этот косяк с порчей, в полной жопе будешь». Валера. «Я и так в жопе. Человек умер. Может, я и правда...» К дедову дару Валера относился всегда как к забавному факту биографии. «Ну вот у одних дед кур разводит, а мой колдун. А в прошлом инженер-технолог на пивном заводе». Ремезов. «Ага, Валер, колдун. И после смерти деда твой пивной помощник стал патропусом». Валера. «Патронусом. Меня девушка сегодня поцеловала». Ремезов. «Тебе 30, Валер, это нормально». Валера дошел до Красного Октября, нырнул в арку, затем на лестницу с чугунными перилами и, наконец, просочился в офис на третьем этаже. Внутри все было квадратное. Красные кирпичи, дубовая стойка, серебристые буквы «Кранотек LLC» над ней и даже бородатое лицо директора Антона Игнатова, которое возникло перед Валерой, едва он переступил порог. Ладонь у Антона тоже была квадратная. Он так энергично потряс Валерии руку, что у того заболели пальцы. «Ну, пойдем!» — Антон пропихнул Валеру в переговорную и усадил за длинный стол. Сам сел по диагонали, закинув ногу на ногу и показав носки с уточками. «Что ж», — начал Антон, сцепив пальцы в замок, — «скажу тебе то же, что и твоему Ремезову. 10. И расходимся». Протянул Валера. «Но ты сам подумай», — Антон покачал головой. «Сейчас уже это пиво твое никому не нужно. Везде про здоровый образ жизни и полезную еду, а ты людям пиво толкаешь. Я не толкаю, я подбираю. На все случаи жизни. Точнее, не я, а Олег. Ага, на все случаи. Вон у меня все утро телега не затыкается. Мужик с банкой пива умер. Валера вздрогнул. Тоже ему, наверное, на все случаи жизни что-нибудь подобрали. Антон махнул рукой. Ты вот зря отказываешься, Валер. Мог бы взять деньги, вложиться во что-нибудь годное. Снова промычал Валера. Картинка с лежащим на полу саженным снова всплыла перед глазами. «Ну вот скажи, ты сам своим Олегом пользуешься?» Антон хмыкнул. «Поди в зале 6 дней в неделю гири тягаешь, а людям пиво...» «Пользуюсь». «Да уж прям». Валера взял телефон, разблокировал с 3-го раза и показал иконку пенного Олега. 2 пивных кружки. Антон ткнул пальцем в иконку, и Валера похолодел. На экране высветились последние диалоги. Валера. «Олег, а есть такое пиво, чтобы меня поцеловала женщина?» Валера, нужно пиво для смертельной порчи. Квадратное лицо Антона вытянулось, и он издал многозначительное кхм. Валера вышел на улицу, затянулся. Набрал потными пальцами Ремезова. «Так», — хрипнул в трубку Валера. «Игнатов узнал про тему с порчей? Даже не спрашивай, как. Ушел на час совещаться со своими идиотами, потом вернулся и говорит 5 вместо 10, а иначе он идет в полицию. А за порчу что, сажают? Да может и не сажают. Только мне надо, что ли, рожей светить во всех этих пабликах? Что ты там как-то говорил, публичности нам не хватает? Да я такую публичность...» Валера выдохнул. «Меня, если сейчас за жопу возьмут, я Олега не то что не продам, он даром никому не нужен будет. Слушай, — Ремезов помолчал, — ну отдашь Олега. Но если что всплывет, ты тут вообще ни при чем. 5. Валера выкинул бычок в реку. «У меня квартира дедова в Самаре больше стоит, зато за жопу не возьмут». Валера вздохнул, потер переносицу. «Денис, — протянул он жалобно, — а вдруг это я его убил, а?» Этой ночью Валера снова не спал. Сидел, уставившись в мониторы. На левом шла битва экстрасенсов, на правом открылась статья «Как понять, что вы колдун». «Если нет способностей, заговоры и ритуалы не сработают», — прочитал Валера и переключил вкладку. Абсурдность ситуации его даже не забавляла. Он посмотрел комментарии пользователей пенного Олега, ни одной порчи и даже завалящего с глаза. Но мертвый сажен так и не исчез из пабликов. И спустя 6 часов, пачку парламента и 4 длинных выпуска передачи про экстрасенсов, Валера принял решение. «Валера, продаю». Ремезов. «Молодец». Валера. «Слушай, а ты веришь вообще во всякую чертовщину? Думаю, дело не в Олеге, а во мне. Или я его убил, или совсем поехал». Ремезов. «Сгоняй в Самару. Найди этого, кто про порчу тебе сказал. Они ж деда твоего знали, в курсе, наверное, что в таких случаях делается». Неделю спустя. Валера бросил рюкзак в кресло и печально воззрился на сырную нарезку за стеклом. Рейс в Самару задерживался. Только он хотел потянуться за сыром, как впереди влезла наглая волосатая рука, шлепнувшая 3 куска в тарелку, и так наполненную с горкой. «Аккуратнее!» Валера поднял глаза на возмутителя спокойствия. Рыжие вихры, широкие брови, полосатая рубашка, штаны, дудочки. «Сажен», — выдохнул Валера, вцепившись незнакомцу в локоть. «Вы ведь сажен!» Незнакомец занервничал, махнул рукой, и куски сыра полетели на пол. «Да», — сказал он тихо, — «а вам чего?» «Живой!» — воскликнул Валера. «Живой!» «Слушайте», — Сажен сделал шаг назад, — «эти все новости о моей гибели — фейк. И фотки с пивом. Я ж кроме кофе и вина вообще ничего не пью». Сажен покачал головой. 30 раз пожалел, что согласился. «Сестре венок прислали, она чуть с ума не сошла». «Не боитесь, что засудят?» — хмыкнул Валера. «Да никто не засудит. Там вчера...» — отмахнулся Сажен и осекся. «Вчера», — ответил Валера. Вчера он отправил подписанный договор в офис на Красном Октябре. В голову пришла странная догадка. «А название «Кранотек» вам ни о чем не говорит?» — спросил Валера тихо. «А, это вы?» Сажа наглянулся и отошел от полки с сырами. «Слушайте, ну, они хотели ваше приложение, а я хотел денег и на Мальдивы на неделю. А про компанию, которая лесоруба произвела, подумали?» Мстительно ухмыльнулся Валера. «Они и засудят. Не я. Никаких денег не хватит». На лице Сажина отразилось задумчивое выражение. «О, куплю это пиво, выпью и рилс запишу. Типа я в порядке, пиво кайф. Спасибо, мужик», — сказал он, похлопав Валеру по спине. «Руку убери», — процедил Валера, ощущая на языке горько-сладкую смесь радости и досады. «Вот помидорок тебе солененьких принесла, Валерочка». В коридоре появилась крепко сбитая фигура бабы Маши в халате с пионами. Валера качнулся в кресле, отвлекся от статьи с пафосным названием «Кранотек. Взгляд в будущее», автор Сажин Дмитрий. «Баб Маш, а внуку вашему сколько лет?» — прокричал он из комнаты. 13. Говорю, работает уже, мужикам после школы в гараже помогает». На фотографиях на корпоративной странице «Кранотека» было много людей. Но Гриффиндора, торчащего из-за голов более рослых коллег, Валера узнал сразу. Даже галстук тот же. Пришло новое уведомление. «Денис Ремезов работает в Кранотек LLC», — прочитал Валера. И с трудом удержался, чтобы не хлопнуть айфон о пол. «Всем привет, теперь отвечаю за пенного Олега в лучшей команде», — пробежал Валера глазами по строчкам. Отвечает он. Надо же. Так уговаривал продать, что аж сам отвечать начал. Еще и в Самару предложил поехать. Видимо, чтобы Валера не ворвался к нему домой и не оторвал башку. Значит, и Катя. Валера залез в телефонную книжку, набрал Катя, 29-й этаж. Она ответила через 5 длинных гудков. «Ну, сколько они тебе предложили?» Валера шумно выдохнул. «Сотку», — помолчав, ответила Катя. «Сотку», — прорычал Валера. «Сотку за что?» «Ну, они боялись, что ты не сразу поверишь в историю с порчей. А ты, значит, должна была меня убедить. Как лифт-то остановила?» «Лифтеру ящик пива купила», — ответила Катя тихо. Олег посоветовал. «Номер тебе свой оставлю, чтобы был. А сама запрос смотреть, да?» — не унимался Валера. «А если бы я не поцелуй написал, а другое? Тоже бы согласилась». «Пошел ты, Валер!» — крикнула в ответ Катя. «А вот взяла бы и согласилась». «Чего?» «Я с тобой месяц в лифте заговорить пыталась. В соцсетях тебя нашла. Один раз даже на кофе позвала. А ты знаешь, что сказал? Спасибо, я уже пил». «Чего?» — повторил Валера. «Я к ним устроилась. Говорят, дадим денег в любом случае. А я офис-менеджер, Валер. У меня 2 кота. Подумала, хоть заработаю, раз ты меня в упор не видишь. Вон, даже позвонил неделю спустя. И в друзья так и не добавил. А пиво твое я даже пробовать не стала». «Ну, позвонил же», — ошарашенно произнес Валера, пытаясь вспомнить, когда его приглашали на кофе. Послышались короткие гудки. Баба Маша затихла на кухне. Тут телефон опять завибрировал, и в мессенджере у Валеры возникло красное лицо Сажина. «Слышь, колдун недоделанный!» — говорил он, откашливаясь. «Ты что за пойло мне подсунул? Чуть не сдох! Скорую вызывал! Тварь!» Валера задумчиво почесал нос. «Валера, Олег, почему была такая рекомендация для Дмитрия Сажина? Запрос от Пенный Олег. Дмитрий Сажин. Упоминание в соцсетях аллергии на орехи 4 раза. Состав пивного напитка «Лесоруб» — вода, хмель, солод, натуральный ореховый сироп». Валера вышел из приложения, нажал в мессенджере на значок камеры. «А ты обратись к Денису Ремезову из «Кранотека». Он за Олега отвечает. Можешь даже в суд на него подать». Валера отправил видеосообщение, а потом еще раз набрал Катю. «Кать», — сказал он, едва услышав недовольное «Алло», — «ты это, правда меня на кофе звала?» «Правда». «А я не пошел?» «Не пошел». «Так, завтра из Самары вернусь, давай сходим. И я это... вообще не понял, кто там с котами на фотке. Но я добавлю, обязательно. Слушай, я тут новую штуку придумал. И помощник, который тренировки подбирает. Рельефный Геннадий. Или глупо? Тебе вообще как, а?» «А всех остальных», — подумал Валера, поднимаясь и вытаскивая из шкафа большую книгу заговоров, — «проклянул».